Глава 7. С утра я проснулся гораздо раньше, чем положено. Не знаю, что это за фигня и как оно работает, но было ощущение, что Джун в моей голове тоже спал, причем не менее крепким сном. Пришлось мысленно поорать, и Джун, наконец, начал лениво раскачиваться и что-то бормотать. «Когда выходить и как вообще добраться до школы?» — поинтересовался я после того, как умылся. На этот раз я делал это не на улице в озере, а в специальном помещении. В голове роились довольно тревожные мысли. Сегодня точно очень важный день. Но что может пойти не так? Это же всего лишь школа. «Еще рано до школы», — лениво ответил Джун. «По сути, можно добраться и пешком. Если двигаться быстро, где-то часа за полтора дойдем. Но я предпочитаю ехать на поезде, хотя до него не так близко. Тем не менее, он приходит как раз к началу занятий». «Вот же ленивец». «Возможно, есть смысл бежать до школы в качестве разминки, но...» Я мысленно улыбнулся, услышав в голове страдальческий вздох Джуна. «Но есть одно «но». Не особо-то хочется потом потным сидеть на занятиях. Так что, пожалуй, лучше я с утра буду делать зарядку. И потом уже после душа отправляться в школу», — подумав, сказал я. «Надеюсь, ты сейчас пошутил по поводу зарядки?» — слегка испуганно произнес Джун. «Конечно, пошутил», — спокойно ответил я. «На самом деле это будет полноценной тренировкой». Я еле-еле смог сдержать смех, чувствуя, насколько сильно Джуну не хочется заниматься. «Ничего-ничего, еще привыкнет. И раз у нас еще достаточно времени, приступим мы прямо сегодня», — продолжил я шокировать бедного парня. Так как вчера я слишком сильно вымотался и уснул достаточно рано, то и проснулся практически на самом рассвете. Насколько я понял, у меня было минимум 2 часа до того, как нужно будет выдвигаться на станцию. Конечно, этого более чем достаточно. Оставалась лишь одна проблема — завтрак. С учетом качества моей готовки, рано или поздно я могу просто помереть с голоду. Заниматься в доме мне не хотелось, поэтому я вышел во двор. А подойдя к лестнице, со вздохом посмотрел вниз. Джун явно понял, что я собираюсь делать, поэтому снова что-то еле слышно забормотал. Так как здесь наверху было очень мало места, я подумал спуститься и пробежаться по тому замечательному парку с сакурами. Тем более в такое раннее время там все равно никого не будет, и мне не помешает. А потом, чтобы окончательно добить свои ноги, ну и нытика Джуна заодно, я рассчитывал без остановки взбежать вверх по лестнице, если смогу. Я начал медленный спуск, с каждым шагом все быстрее ускоряясь. На самом деле, даже при движении вниз по такой крутой поверхности ноги все равно постоянно находились в напряжении, но создавалось ощущение, словно задействуются совсем другие мышцы, и это давало определенный эффект и пользу. «Главное не споткнуться», — с улыбкой произнес я. Мне нравилось, что мышцы болят после вчерашнего, причем настолько сильно, что у меня поднялась температура, или будто меня хорошенько попинали во время очередного спарринга. Но я-то прекрасно знал, из-за чего все это, и был крайне доволен. Чувствовать боль и небольшую усталость в мышцах всегда приятно, особенно после расслабляющего душа. Если это не растяжение, конечно. В итоге я бежал без остановки, под конец перепрыгивая сразу через несколько ступеней. А голос в голове все это время просто молчал. Похоже, Джун и сам сильно боялся, что я оступлюсь и полечу вниз. После такого падения вряд ли получится меня собрать. Поэтому в какой-то степени это также была проверка на храбрость. По крайней мере, для того, кто никогда не находился на таких высотах. Оказавшись внизу, я буквально за пару секунд перевел дыхание. Странно, но оно почти не сбилось, только адреналин играл в крови. А потом побежал по тропинке, чувствуя некое сопротивление джунового пресса. Да уж, не помешает растрясти этот жирок. Еще бы турничок найти с брусьями. Но что-то подсказывало, что подобное будет для меня непозволительной роскошью. Ну да ладно, и без снарядов справимся, как в старые добрые. Голос внутри меня невнятно протестовал, но, как мне показалось, со временем я просто научился слегка приглушать Джуна, чтобы он не так сильно давил на мозги. Я не знал этих мест, и поэтому особо не думал, в какую сторону бежать. Хотя, как показала практика, выбора-то и не было. Основная тропинка, выложенная камнем, вела лишь в одном направлении. От нее уходили различные ответвления, но они были узенькими, и, как я понял, скорее всего, вели либо в тупик, либо в какое-то непроходимое место. По всей видимости, именно на таких полудиких участках и предпочитали отдыхать люди, как те шкалеры, что торчали тут вчера. Естественно, в такое раннее время здесь было пусто, чему я был несказанно рад. Спустя 10 минут я практически добежал до небольшой платформы. Она виднелась впереди, и там же уже маячили люди, которые, судя по всему, ждали поезда. Понятно. Отсюда Джун едет в школу. Осталось лишь узнать, в каком направлении. Не то чтобы это интересовало меня прямо сейчас, поэтому я развернулся и побежал обратно. Времени оставалось предостаточно. Не добежав до лестницы, я свернул на одно из ответвлений и вскоре оказался на ухоженной полянке. Здесь не было этих красивых деревьев, поэтому место выглядело довольно заброшенным. Даже трава была совсем не примята. Но ничего, это мы слегка подправим. Первым делом я начал тянуться и разминать разгоряченные мышцы. В особенности это касалось ног. После недолгой разминки и растяжки принялся отжиматься. 5 подходов по 15 раз. Примерно зная возможности тела этого японского хлюпика, я не стал слишком сильно забиваться с первого же пресета. Зато на крайнем подходе руки уже практически перестали сгибаться, так что заканчивал я упражнение уже на одной воле и упертости. Хотел поприседать, но вовремя одумался, вспомнив, что мне совершать еще этот безумный подъем, который и так заменяет все тренировки ног. К тому же, если говорить откровенно, ноги этого парня не так уж и плохи. Все же подходы по лестнице не прошли даром. Закончив отжиматься, я перевел дыхание и медленно побежал обратно. А добравшись до этой убийцы ног, улыбнулся. «Ну что ж, на этот раз без каких-либо перерывов?» — бросил я сам себе вызов. Я ощутил возмущение внутри себя, но не придал этому значения, просто двинулся вперед. Одна ступенька, вторая, третья. После 15-й я начал перешагивать через одну. Возможно, дыхалке так было даже проще, но вот ноги явно напрягались сильнее. Примерно к середине лестницы мышцы окаменели, да и грудь начала обжигать. Да уж, подобная тренировка — это вам не размеренно бежать по парку. Преодолев примерно 2/3, я больше не мог бежать. Просто перестал чувствовать ноги. Один раз я даже запнулся, но быстро собрался и, не останавливаясь, продолжил движение. В голове больше не звучали невнятные протесты Джуна. Зато появились собственные мысли о том, что надо остановиться. Я хочу прекратить это мучение. Но я продолжал бежать. Правда, ближе к концу все же пришлось замедлиться, так как я больше не мог перепрыгивать через ступеньки. Начал спотыкаться все чаще и чаще, и это становилось опасным. Поднявшись на самый верх, я кое-как сдержал желание тут же упасть на землю. Колени тряслись, словно у старого деда. Я слегка наклонился и уперся в них руками. Отчасти для того, чтобы прекратить эту дрожь, но в большей степени потому, что требовалось отдышаться. А потом я услышал над собой девичий голос. «Ты с ума сошел?» — произнесла Аки. «Что с тобой?» Из груди вырывались лишь нечленораздельные звуки, но даже они давались тяжело. Только сейчас я почувствовал, что у меня кружится голова, а горло просто раздирает от каждого вдоха. Какое-то время девушка еще продолжала смотреть на меня, а потом все же развернулась и отправилась обратно в дом, прямо как в прошлый раз. «И чего она постоянно отирается у самого верха лестницы?» — произнес я мысленно, потому что разговаривать вслух, да еще и членораздельно, пока не мог. Слишком уж много сил забрало это препятствие. По-другому я бы лестницу и не назвал. И то, что я бесчувственно не упал на землю, действительно было моей заслугой. «Да фиг ее знает», — ответил Джун, хотя я и не просил. Это был скорее риторический вопрос. «А может, твоя сестрица что-то заподозрила? Волнуется? Ну, я имею в виду, что я в тебя вселился. Все-таки со спортом ты не дружишь, а я собираюсь основательно им заняться. Как-никак она твоя ближайшая родственница», — предположил я, обращаясь к хозяину тела. «Хотел бы я сказать, что это так, но, увы, ей 100% наплевать на меня. И что бы ты ни делал, она ничего не поймет и не предпримет. Так что за это можешь не переживать», — успокоил меня Джун. «Но вот по поводу твоих заявлений касательно спорта, может, есть способ тебя переубедить?» «Нет», — — твердо ответил я. «Это не обсуждается. Я не намерен оставлять свое временное тело в таком состоянии. До меня первый встречный курсант соплю перешибет». Джун не ответил, но я и без того почувствовал его разочарование. Однако, хочет школяр того или нет, ему придется смириться. Да и разве это плохо, стать сильнее? Я прошел в дом и по пути в душ мельком глянул на кухню в надежде, что Аки все-таки оставила что-нибудь поесть после завтрака. Естественно, там было пусто. Даже грязной посуды не стояло. «Зря надеешься», — хмыкнул Джун, прекрасно понимая, что именно я ищу. «Ты все еще не понял? Сестра действительно ненавидит меня. Даже если бы она по случайности приготовила лишнюю еду, ты оказалась бы в мусорке». «Ладно, пусть так. Я не собираюсь лезть в ваши семейные отношения. Но, походу, мне придется научиться готовить», — ответил я. «У-у-у, скорее мы с голоду подохнем. Думаю, это будет самое бездарное использование второго шанса и смерть попаданца», — усмехнулся он. «Это мы еще посмотрим. Ты явно недооцениваешь мои возможности к обучению. Я видел твою готовку и уверен, что это диагноз. Тут точно ничего не поможет», — парировал он. «Посмотрим», — закончил я этот бессмысленный спор, отправившись мыться. После душа я направился в свою комнату, чтобы подготовиться к школе и собрать необходимые вещи. Как оказалось, все ученики обязаны носить специальную школьную форму, которая почему-то сидела на мне как мешок. «Ты что, не мог по размеру что-нибудь подобрать?» — возмутился я. Мне не требовалось зеркало, чтобы понять, насколько плохо я выгляжу. С какой-то стороны мне было без разницы, ведь я и раньше носил не самые лучшие новые вещи. Но меня откровенно беспокоило то, что мои движения будут неуклюжими. Не хотелось бы в один прекрасный момент запнуться о излишне длинные штаны, особенно во время тренировки. «Что было, то и дали», — слегка обиженно ответил Джун. «Дали? А зачем взял?» Осматривая свисающие рукава, произнес я. «Интересно, откуда они такие длинные, если Джун и без того самый высокий в классе?» «Ты чего пристал ко мне? Я не в том положении, чтобы нос воротить». Я решил не продолжать этот бессмысленный спор. Черт с ним. Надо поскорее добраться до платформы. И лучше немного заранее, чтобы не пропустить поезд. Все-таки первый раз еду. Мне снова предстоял очередной спуск с лестницы. Но на этот раз я не торопился. Не хотелось понапрасну потеть. К тому же в таких штанах я точно нафиг споткнусь и сверну себе шею. «А твоя сестра тоже там будет?» — спросил я, подумав, что это очень удобно. Иметь в своей голове собеседника, которого в любой момент можно заглушить. Правда, если люди услышат мои вопросы в никуда, точно подумают, что я сошел с ума. Но зато мне не скучно. «Где? В школе?» «Нет, на платформе», — уточнил я. «А, не, Аки предпочитает ходить пешком. Возможно, только для того, чтобы со мной не пересекаться». «Странно. Но и тебе бы не помешало побольше гулять пешком», — улыбнулся я. «Кстати, а как же твоя бабушка ходит по этой лестнице?» «Я только что подумал об этом. Это действительно непросто — подняться на такую высоту пожилому человеку. Медленно, но без надобности она не спускается. А что?» «Да ничего. Просто это целое, блин, приключение. Ну, так и есть. К нам редко кто заходит. И все из-за этого дурацкого подъема», — подтвердил мои догадки Джун. Минут через 40 я стоял на платформе. Неподалеку от меня находилось еще несколько учеников из нашей школы. Я это понял по той же самой форме, что было на них. В целом смотрелась она неплохо, если была по размеру. Что примечательно, никто из этих учеников не только не заговорил со мной, но даже и не посмотрел в мою сторону. Хотя, учитывая столь маленькую площадку, на которой мы все столпились, сделать это было крайне тяжело. «И что, так всегда?» — мысленно обратился я к Джуну. «Все стараются делать вид, что тебя просто нет?» «Не все и не всегда, но в целом да. А что? Тебе же это только на руку», — ответил он. «Это да, это да». Минут через 15 подошел поезд из 6 вагонов. К тому времени прибыло еще 6 учеников. Но на них была другая форма, причем разная, 2 видов. Но то, что это именно учащиеся каких-то школ, у меня не было сомнений. Места внутри поезда были только сидячие, И такое я видел впервые. С одной стороны, это показалось мне странным, но с другой, учитывая, что ехать нам было недолго, это даже удобно. А еще таким образом в вагоне помещалось гораздо больше людей. Я зашел в поезд и сел напротив какого-то парня. Мы пересеклись с ним взглядами, после чего он презрительно скривился и пересел. «Придурок», — произнес я про себя. «Я же даже не рядом сел, а напротив. Чего он ушел-то?» «Не бери в голову», — ответил Джун. «Это нормальное явление». «Да что уж тут нормального», — подумал я и уставился в окно. Природа была завораживающей. Заросшие зеленью холмы тянулись вдоль всей дороги, изредка уступая место небольшим деревенькам со странными домиками, похожими на тот, где жил Джун. Над неглубокими быстрыми речками повисли невесомые изящные мостики. А в одном месте я даже извернулся, рассматривая огромный водопад. Шум воды пробивался даже через перестук колес поезда. Единственное, что отвлекало меня от созерцания, это бурчение собственного желудка. Сегодня я решил не рисковать и не экспериментировать с готовкой и отправился в школу голодным. Ничего, смогу поесть в общей столовой. За деньги, конечно. Джун какое-то время пытался протестовать, чтобы я не тратил его сбережения на еду, но достаточно быстро сдался, понимая, что нам обоим нужно чем-то питаться. И лучше, если это будет еда, а не та бурда, которую я приготовил вчера. Да и вообще, зачем ему теперь деньги? Правда, последнее я не только не сказал, даже подумал осторожно, боясь, что Джун уловит эту мысль. Примерно через 20 минут мы начали въезжать в город. А еще через 5 я просто раскрыл от изумления рот. Я много чего ожидал. Все-таки это другая страна, можно сказать, другой мир.